Я попал в твою грудную клетку, и уже точно нет пути назад. Когда попал в твою грудную клетку, и я сдался твоим диким глазам. Грудную клетку, грудную клетку, грудную клетку, и уже точно нет пути назад. Грудную клетку, грудную клетку, грудную клетку, и я сдался твоим диким глазам. Как же так? Быть может, ты не заметила. Я тут, я поражен, я ловлю ветра мгновения. Я почерк твой знаю, в очередь, парни, я с ней не закончу. Я тут на века, я больше скажу, пусть завистники лают. Не слышно совсем их издалека. Изгиб река, она в ней мое течение. Принцесса пламя, ведь время приключения. Я тут заключенный лишь в ее объятиях. И уже невозможно лучше узнать ее. Нет, нам определенно плевать на других с высоты. Ведь так срослось, получился в клетке. Но не погиб, она семья. Как ни крути, на первом месте. И без нее не получилось такой вот бы песни. Я попал в твою грудную клетку, и уже точно нет пути назад. Когда попал в твою грудную клетку, и я сдался твоим диким глазам. Грудную клетку, грудную клетку, грудную клетку, и уже точно нет пути назад. Грудную клетку, грудную клетку, грудную клетку, и я сдался твоим диким глазам. Может, оставим все дела, отложим суету на паузу, поставим жизнь, забудем грусть. Как помешательство это лов? Ведь я хожу по краю, я не вижу вокруг никого. Мне не нужна планета другая, она твоей. Я весь тебе наедине, двое страстных сердец. Твоя клетка пленила меня целиком. Твоя клетка сияет, точно дворец. Раз мы решили за мир, что по-нашему будет лучше так, так давай же держись, ведь это нам обоим нужно. Дай мне еще больше себя, каждый раз. Тайм уже на исходе, но нет, я не иссяк. Ловлю тебя на выходе, любовь так цепко. Но пойман сам, моя лучшая грудная клетка. Я попал в твою грудную клетку, и уже точно нет пути назад. Когда попал в твою грудную клетку, и я сдался твоим диким глазам. Грудную клетку, грудную клетку, грудную клетку, и уже точно нет пути назад. Грудную клетку, грудную клетку, грудную клетку, и я сдался твоим диким глазам.